Я понимаю, но смею напомнить, что твоя мать, чистокровная волшебница, сама выбрала замужество за маглом, не позволяя своей безоговорочной любви к ней испортить свое будущее. Под конец в его словах послышалась тщательно скрываемая брезгливость. Второго такого шанса может не быть. Еще бы, Северуса чуть не передернула. Он, как слизеринец, прекрасно знал правила игры. Магл в родителях или более дальних предках был несмываемым пятном на репутации. Интересно, а Люциус понял, что сам только что показал, что Кнат цена его уверениям о славе, богатстве и достойном положении под крылом господина Ридгла. Я понимаю, я все понимаю, и я не отказываюсь, но скоро экзамены, а мне еще зелье варить. Время. Нужно выиграть время, хоть сколько-то, чтобы Северуса не потащили к Ридглу сразу же после успешной операции с люпином. Старшекурсники вроде Нокта вовсю говорили о том, что наследник Слизерина отмечал особенно важных для него магов. Причем, произносилось это так многозначительно, что сразу было ясно. Речь идет не о какой-то привилегированности на словах и в поступках, а о реальной метке, татуировке или чем-то подобном. В магическом мире любые нанесенные на тело волшебника рисунки были не просто картинками, как у маглов, они несли магию создавшего их волшебника и еще какое, по его желанию, колдовство. Один Мерлин знает, что Ридгл вкладывал в свои отметины. Проверять на своей шкуре Северус определенно не хотел. Это само собой, тем более, господина Ридгла сейчас нет в стране. Но он вернется к началу июля, будет готовиться большой прием. Считай, что ты уже приглашен, Северус. Уговорившись, что если сведения подтвердятся, Малфой откроют сейф в Гринготтсе и пришлют Северусу ключ, Люциус откланялся и расплатился за обед. Кафе он покинул степенно, но азартный блеск в его глазах выдавал сильнейшее желание немедленно передать информацию отцу. Абраксас Малфой прежде был членом попечительского совета школы и сохранил связи с нынешними попечителями, ему во всем разобраться расплюнуть. Северус же задержался допить кофе. Лишь с уходом Люциуса он в полной мере осознал, насколько сильно ему повезло, что прибыл именно Люциус, что он вообще прибыл, что не стал расспрашивать подробно и давить из-за наспех придуманной истории с болезнью матери. Северус буквально по острию ножа прошел, но дело сделано, пути назад нет. То, что Люпин оборотень, подтвердится легко, а вот что будет дальше. Северус поежился и залпом допил свой напиток, это не должно его волновать. Через день-два после сдачи последних СВ, его уже не будет в стране, так что проблемы Дамблдора и Люпина, это их личные, заслуженные проблемы. Люпина, кстати, было ни капли не жаль. Он не маленький ребенок, чтобы не понимать, какую опасность представлял для окружающих. Но он знал и вместо того, чтобы, как и другие оборотни, учиться в стае, продолжал тихушничать и скрываться. Это ли не подлость? Теперь надо было уйти из Хаксмида так же незаметно, как он и пришел. По всей деревне разгуливали школьники, и, во-первых, придурочные мародеры тоже ошивались где-то здесь, а, во-вторых, ни к чему, чтобы его встречу с Люциусом как-то ассоциировали с последующим разоблачением Люпина. Сев, Северус, без приключений удалось пройти всего пару улочек. Голос Лили, зазвеневший за спиной, бросил Северуса в дрожь, только встречи не хватало. Лили же прицепится, как пиявка, решив выяснить, почему он отказался идти в Хаксмит с ней, а потом сам сюда явился. Северус ускорил шаги и нырнул за ближайший дом. Тот оказался вонючим кабаком кабанья голова, а улица внезапно закончилась тупиком, уперевшись в задний двор заведения. Северус Снейп. Лили выскочила из-за угла, сердитая до нельзя, и уже открыла рот для гневной отповеди, но осеклась, никого не увидев. Северус выдохнул. Надо же, какая она быстрая, он еле успел наложить на себя модифицированные чары хамелеона, которые не снимались простым Финити. Как чувствовал, Лили недоверчиво нахмурилась, вытащила палочку и наколдовала отменяющее заклинание. Когда ничего не получилось, она, неуверенно позвав его по имени еще пару раз, дошла до заднего двора кабака, осмотрела там все и брезгливо сморщилась. «Да где носит этого Нюниуса?» Пробурчала Лили себе под нос, возвращаясь обратно. Северус, стоявший под чарами у самой стены кабаньей головы, Лили чудом не задела его полой мантии, еле сдержал горький смех. «Эй, Эванс, что это ты делаешь?» Весело присвистнув, вопросил невидный Северусу Блэк. «Проверяешь, не там ли твой дружок прячется? Так там слишком чисто для нашего нюнчика». Что Лили им ответила, Северус не слушал. Его душил близкий к истерическому смех. «Значит, Нюниус, да, Лили, Нюниус, который никогда не отказывался помочь с домашним заданием, объяснить непонятную тему, подарить свои идеи, который перессорился с половиной факультета, оберегая ее, маглорожденную, от нападок чистокровных магов. Ничего, Лили, посмотрим, какими словами ты вспомнишь своего Нюниуса в следующем году, пробормотал он с кривой ухмылкой. Пусть благородные гриффиндорцы защищают тебя и все объясняют. Больно не было, обидно тоже. Напротив, на душе стало даже легко. Значит, правильно Северус сделал, что уезжал. Ничто и никто не держали его в Хогвартсе. Ни любимые преподаватели, ни интересные уникальные волшебные предметы, ни единственная некогда подруга. Он вернулся в Хогвартс и уже сколько-то времени работал в классе Слакхерна, варя зелья для больничного крыла, когда появившийся домовик пискнул. «Вам письмо, мистер Снейп, сэр», и протянул конверт с фамильным гербом Малфоев. Трясущимися от волнения руками Северус вскрыл пергаментный конверт, и на парту выпал маленький резной ключик от гринготтского сейфа и короткая записка. «Это правда». Люциус так торопился написать эти два слова, что перо под конец, оставшись без чернил, оставило глубокие царапины на пергаменте. Но эмоциональное состояние Малфоя Северуса не беспокоило совершенно. Он бросил быстрый взгляд на записку и благоговейно сжал в кулак ключ, боясь, что тот исчезнет. У него получилось. У него действительно получилось. Деньги для переезда в Италию лежали в Гринготтсе, и сразу после СВ, можно уехать, улететь или уплыть. Северус, едва не задыхавшийся от накатившего облегчения и почти счастья, кое-как заставил себя успокоиться. Ему удалась лишь первая, самая легкая часть плана. Подумаешь, сдал Люпина и Дамблдора точившим на последнего зуб Малфоим. Главное теперь, не выдать себя за оставшиеся пару недель до конца экзаменов, продержаться не привлекая внимания, а потом точно так же неприметно уехать. И это нужно продумать детально. Как добраться в Италию, стоимость авиабилетов, откуда летают эти жутковатые магловские самолеты, сколько лететь, как выглядеть, чтобы сойти для итальянцев за стоящего мага, это Северус выяснил. Но как обставить свое исчезновение, вот, что требовалось просчитать. Северус наскоро закончил с зельями, ни к чему демонстрировать, что допуск в лабораторию Слакхарна ему больше не нужен, но вместо того, чтобы заняться экспериментами, призвал свои прошлогодние записи и с головой ушел в них. Мерлин, как легко и свободно дышалось сознанием, что еще немного, и он покинет затхлое болото, которые вдобавок пытались разделить на две противоборствующие стороны. Наконец-то исчезнет эта вечная угроза, нет, не от мародеров, мародеры, дети, по сравнению с наследником Слизерина и тем, что, как поговаривали в факультетской гостиной, он мог сделать с неугодными волшебниками. Северус, как ни попрекали его безмозглые гриффиндорцы любовью к темной магии, не желал становиться невозможным убийцей, все же, разговоры о том, что грязнокровки будут поставлены на место вместе с маглами, явно не на пустом месте взялись, не жертвой или рабом из-за своего полукровного статуса, а избавление от мародеров, так, приятный бонус к возможности спокойно учиться, развивать свой талант и получать то признание, которое, Северус был уверен, он заслуживал. Воодушевленный маленькой и пока незаметной победой Северус не пошел на обед, а продолжил увлеченно составлять план на последние недели до отъезда. Слишком много всего нужно успеть. Повторить кучу тем по зельям и алхимии, благо библиотека пока открыта всем желающим. Часть Северус, конечно, и так перечитал, готовясь к экзаменам, но в академии спрос другой. Дальше, систематизировать наработки по модификации зелий, чтобы было что показать приемной комиссии. Да, муфлята, левикорпус и сектум симпру тоже надо продемонстрировать. На континенте, как Северус слышал, весьма уважали тех магов, кто помимо узкой специализации и таланта в чем-то конкретном, проявляли способности и в других отраслях магии. Найти магловские деньги, добираться до Италии Северус будет магловским транспортом, чтобы не разбирающиеся в нем чистокровки не сумели его отследить. Магловская же одежда на первое время. Документы, да, с документами, скорее всего, придется повозиться. Магловские бумаги у Северуса имелись, все как и положено. Раньше он презрительно фыркал на мать, что та зачем-то оформляла на него эти фантики, в самом деле фантики, тонкие и легко рвущиеся, в отличие от добротного пергамента хорошей выделки, ведь Северус же не собирался жить среди маглов. А сейчас он был безмерно благодарен ей за заботу, потому что так Северус сможет находиться в Италии легально, не рискуя быть высланным обратно в любой момент. Да, много было впереди дел, много, но Северус в принципе не боялся трудностей, а теперь у него имелась четкая, достижимая и желанная цель. Ради этой цели он готов был и Хогвартс перевернуть с ног на голову, и даже в горло дракону залезть, если потребуется. На гербе Слизерина не было крылатой твари, но Северусу казалось, у него буквально выросли крылья. Пропустив обед, на ужин он все же решил пойти, возможно, Малфой уже свой ход сделали. Ужасно хотелось полюбоваться на кислые рожи мародеров, даже больше, чем есть. Своего удивления Северус ухитрился не выказать. Однако на ужине четверка главных гриффиндорских придурков восседала в полном составе. Люпин выглядел еще более больным, чем утром, даже через ползала Северус без особого труда заметил, что его не трясло, колотило, и что он снова не съел ни крошки. Поразительно, что соседи по столу не обращали внимания на его откровенно ужасное состояние. Поттер с Блэком весело болтали, но Блэк нет-нет докидал в сторону Северуса вызывающий и заносчивый взгляд. Придурка Северус игнорировал, ему было чем заниматься, кроме как ночью лезть в визжащую хижину. По приблизительным расчетам, чтобы успеть до отъезда все запланированное, Северусу потребуется до самого конца СВ, пить бодрящее зелье и спать час-два в сутки. Но ничего, все эти неудобства с лихвой компенсируются будущим. Лили сидела сердитая, надутая и даже не пыталась скрывать жесточайшего разочарования на своем лице. Когда Северус не смотрел в ее сторону, она не сводила с него глаз, а в противном случае с независимым и оскорбленным видом демонстративно начинала разговор с кем-то другим. Ну и что это? Северус своим отказом нарушил какие-то ее громадные планы, а вкупе со сказанным за глаза Ньюниусом. Равнодушно пожав плечами, он прислушался к оживленному спору Крауча с младшим Блэком и аккуратно вклинился в него. Может, Северус и надумывал себе всякое в отношении Лили, но ее проблемы, планы и неудачи больше его не интересовали, а вот особенности использования крыльев летучей мыши древними египтянами в косметических зельях. Это да, это было крайне любопытно. Глава 2. Воскресное утро Хогвартс встретил ленью и небольшими группками зевающих студентов, медленно стекавшихся на завтрак. Северус не спал всю ночь, зелье пить не пришлось, голова и так пухла от мыслей, и он, подсвечивая себе люмосом, торопливо набрасывал расчеты последних своих доработанных зелий прямо лежа на кровати. В большой зал он приплелся, вернее, был притащен чуть ли не под руки соседями по спальне. Жалко было тратить хотя бы полчаса драгоценного времени на еду, но, рассудив, что бодрящее зелье на голодный желудок в конце концов привело бы его в больничное крыло на несколько дней, Северус все-таки предпочел меньшее зло большему. И вскоре он понял, что пришел не зря. За столом Гриффиндора не было не только Люпина, но и Поттера, Блэка и Петтигрю. Если про первого Северус еще мог подумать, что его все же арестовали Авроры, то куда делись остальные придурки? Некоторые студенты в воскресенье иногда завтракали в гостиных своих факультетов. В основном так поступали богатые слизеринцы или другие чистокровные, которые могли вызвать личного эльфа. Однако мародеры подобным не страдали. Не того полета они птицы, чтобы прятаться, нет, школьных звезд должны были видеть во всей красе. Догадку, что что-то не так, подтверждала Лили. Она беспокойно оглядывалась по сторонам, постоянно смотрела на часы и вскидывалась, но тут же с горьким разочарованием оседала на месте, когда в зал входил очередной ученик. Северус с интересом понаблюдал за ней пару минут. Вчера из оговорок Блэка ему стало ясно, что трое дебилов нашли каким-то образом подход к оборотню и навещали его во время полнолуния. Как отдельный вопрос, на ум приходила только анимагия, только нужно быть вконец отчаявшимся дебилом, чтобы изучать эту науку самостоятельно, с колоссальным риском остаться в своей животной ипостаси навсегда. С другой стороны, когда смертельная опасность останавливала гриффиндурков, они же по-другому жить-то и не умели. Так вот, не могло ли быть так, что этой ночью Авроры, или кого там Малфой прислали за Люпином, повязали всю четверку раздолбаев? О, это был бы восхитительный сюрприз, лучший подарок, который Северус когда-либо получал, потому что здесь уже мародерам не поможет заступничество профессора Дамблдора, директору самому бы от обвинения отмазаться. Воодушевившись этой догадкой, он обратил внимание на преподавательский стол. Вот там на выходных обычно бывало множество пустых мест, многие профессора предпочитали есть в своих комнатах. Однако такие фигуры, как Дамблдор и Маккошка, были всегда, кроме сегодняшнего дня. Сегодня из преподавателей наличествовали только неестественно бледный и затравленный Слакхорн и сонная профессор Тежвик, что вела факультатив по магловедению. Северус почувствовал себя неуютно. Конечно, это все могло быть не связано, но Малфой прислал записку, что они убедились в болезни Люпина. Вчера было полнолуние, самое время, чтобы задержать его и нанести удар по директору. Если Малфой начали действовать, то почему Дамблдора и МакГонагаллу нет, понятно. Северус уткнулся в свою тарелку, пряча волнение. Да Мордрит, чего он сейчас-то разволновался? Малфой обещал, что его имя не всплывет, если Северус сам не попадется, а сожалеть о том, что Дамблдору, МакГонагаллу и Люпину очень несладко, глупо. Они знали, на что шли, когда в школу поступил оборотень. Это даже не подлость и не столько слизеринская хитрость, сколько восстановление справедливости, но об этом лучше не говорить вслух и даже не вспоминать, он же не гриффиндорец. Однако совладать со своими эмоциями удавалось с трудом. Было что-то этой ночью, если да, то чем закончилось? Может, директор как раз пытался замять скандал, все же ему совершенно не нужно, чтобы странный эксперимент с обучением оборотня в Хогвартсе выплыл наружу, а власти и влияния у Дамблдора вполне могло хватить, чтобы отбиться от обвинений. Северус как-то упустил из виду этот момент, он больше опасался господина Ридла Волдеморта, с маниакальным старанием собиравшего слизеринцев, ревнителей чистоты крови и просто тех, кого не устраивали текущие порядки. Но Дамблдор как-никак победитель Гриндевальда, величайший светлый маг, ему могли и простить, как он сам называл выходки мародеров, школьную шалость. А если так, он точно выспросит у своих любимых учеников, кто мог узнать об оборотне. Тревоги добавило еще и то, что, когда прибыла почта, ежедневного пророка среди нее не оказалось. Старшекурсники, особенно со Слизерина, кто пристально следил за новостями о противостоянии Дамблдора и Ридла, обменялись недоуменными взглядами. Такое бывало, как сказал Нот, если редакция готовила спецвыпуск и попросту не успевала к стандартному времени выхода очередного номера. Северус при таком известии вцепился в столовые приборы так, что у него побелели костяшки пальцев. Значит, что-то будет, что-то сегодня будет. Но что, только он вышел из дверей большого зала, как почувствовал резкий рывок за рукав мантии. «Лили, ты чего? Что ты сделал с Поттером и остальными?» — гневно воскликнула та, раскрасневшись. «Их не было в гостиной, они не пришли на завтрак. Я не знала, что ты настолько низок, что отомстишь Джиму. А он всего лишь, как настоящий джентльмен, пригласил меня погулять в Хагсмид. О, наша гриффиндорская принцесса таки пала в ноги гриффиндорскому королю», — ехидно поинтересовался вышедший следом Эйвери, и Лили тут же окатила его злым взглядом. «А какие тогда к нам могут быть претензии? Я не с тобой разговариваю, Эйвери. Во-первых, Лили, ты не разговариваешь, а кричишь», — процедил Северус сквозь зубы. «Вот дура, нашла, когда и где разораться. Теперь, если студентов начнут опрашивать из-за Люпина, все вспомнят эту дурацкую разборку. А, во-вторых, мне до твоего разлюбезного Джима», — передразнил он, и Лили покраснела еще больше, поняв, как оговорилась, — «нет никакого дела. Может, он сбежал от твоего внимания? На что ты намекаешь? Да все вокруг знают, что у тебя зуб на них. Ты никогда не желал оставить ребят в покое, когда я просила. А их ты просила оставить меня в покое, интересно? Или только мной привыкла командовать? Прости, но я в приказах или советах больше не нуждаюсь. Думаю, ты этому будешь даже рада. Больше времени освободиться для Поттера с компанией». Слава Мерлину, студенты вокруг не собирались, однако притормаживали, прислушивались. Подтянулся даже сам Слакхорн, чего за ним Северус никогда не помнил. Тот, подобно МакГонагаллу, предпочитал не встревать в разборки между учениками, вступался только за своих любимчиков или за тех, у кого были богатые родители. Северус никогда не принадлежал ни к числу первых, ни к числу вторых, но это был его шанс выкрутиться. Минус 10 баллов со Слизерина. За что? — изумился он такой наглости. — За ложь и нежелание отвечать старости. Что-то я не припомню такого в уставе Хогвартса. Северус перевел взгляд на факультетские часы и хмыкнул. Количество камней его факультета нисколько не изменилось, что подтверждало его правоту и ошибку Лили. Правда, та не выглядела сколько-то ни было уязвленной. «Хорошо, Лили, в память о нашей дружбе я отвечу, но это последний раз. Ничего с твоими гриффиндурками я не делал. Позанимался в лаборатории своими бесполезными экспериментами, а после был в гостиной факультета. Ха, так я тебе и поверила. Да твои однокурсники подтвердят все что угодно. Северус закатил глаза. Интересно, Лили на эмоциях несла чушь или и в самом деле думала, что слизеринцы горели желанием вступаться за полукровку, который мало того, что бесил их своим происхождением, так вдобавок еще и дружил с девчонкой с противоборствующего факультета. Если бы староста Гриффиндора внимательно познакомилась с уставом Хогвартса, медленно протянул он под возмущенное «я ознакомилась», она бы знала, что на факультетских гостиных есть специальные чары, которые позволяют определить, был студент на месте или нет. «Мне все равно, веришь ты мне или нет, Лили, я не хочу слышать вопли за своей спиной и обвинения во всех смертных грехах. Спроси у профессора Слокхорна, покидал ли я гостиную факультета после ужина, а на ужине, смею напомнить, твой драгоценный Поттер присутствовал вместе со своей чудесной компанией. Ведь так, профессор?» Северус обернулся к декану. Раззадоренная его нежеланием признавать вину, Лили тоже обратила испытующий и полный надежды взгляд на Слокхорна, и тот, удивительно, растерялся. А вот Северусу от одного взгляда на пышущее злым предвкушением лицо подруги, бывшей подруги, сделалось мерзко, так что он рефлекторно передернулся, будто сбрасывая налипшую на себя грязь. Лили этого не заметила, а вот Мальсибер и Ивери отчетливо хмыкнули. «Все верно, мисс Эванс, никто не покидал гостиную моего факультета вчера вечером, ни после ужина, ни ночью», — отмер наконец Слокхорн. «А вы, не пристало юной ведьме, старости бросаться пустыми обвинениями в такое время? Я не лгу, Северус, Северус то, Северус все, я вечно у тебя в чем-то виноват. Что? Преподавателю ты тоже не веришь», — ехидным тоном протянул Северус. Разозленная Лили прикусила язык, только посматривала на Слокхорна с нереально огромной обидой, что он не поддержал любимую ученицу. «Как видишь, что бы ни случилось с твоими обожаемыми друзьями, в этот раз я ни при чем. А тебе, Лили, лучше еще раз вспомнить вашу прогулку в Хагсмит. Что же ты там такого наговорила, что Поттер сбежал куда подальше?» Мальсибер, не сдерживаясь, заржал. Эйвери широко заулыбался, пихнул Северуса в плечо, без слов говоря, давно пора было. Даже декан коротко улыбнулся краешком губ. Бессильно злая Лили, зло фыркнув, решительно развернулась и унеслась вон, а Северус под болтовню приятелей, наперебой расхваливавших его решение поумнеть, наконец-то отправился в гостиную факультета. Ему все еще было тревожно из-за скандала, что устроила Лили, но, кажется, Северус очень удачно выкрутился, в лучших традициях Малфоев. Теперь, хочет того Слокхорн или нет, однако при допросе он припомнит сегодняшнюю некрасивую сцену у большого зала и собственные слова, подтверждавшие непричастность Северуса. А Лили, не зря все его восхищение и преклонение перед нею на этом курсе обратились в дым и развеялись по ветру. Своим нежеланием громко спорить Северус явно поломал какую-то интригу, когда на высказывание Лили можно было ответить грубостью, в ее глазах читалось откровенное предвкушение, что Северус так и поступит. Только он до последнего не желал ругаться, памятуя о том, как их встречи и прогулки в Каукварте спасали его от ужасов одиночества и жизни в полном ненависти и боли доме. Но потом вспомнилось то презрительное «Нью-Ньюс», как назвала его вчера Лили, и последнее чувство к давней подруге как отрезало. В воскресенье в гостиной было странно много студентов. Практически все занимались домашними заданиями к понедельнику, ну, кроме Барти. Тот снова с усердием грыз гранит дополнительной литературы. Многие книги, судя по надписям, были на нечеловеческих языках. Северус устроился со вчерашними записями в дальнем углу огромной комнаты. Выходить, чтобы снова столкнуться с Лили, он не собирался, а слизеринцы за 5 лет на своих шкурах уяснили, что когда Северус Снейп что-то яростно писал, зачеркивал и снова писал, то лучше не трогать этого повернутого на зельях. Сейчас Северус снова и снова перепроверял вчерашние планы и списки, проверяя, не забыл ли чего. Тревога укоренилась где-то под сердцем, неявная и не слишком докучавшая, но нет-нет, а выпускала щупальце, которое впрыскивало в кровь страх. Вчера Северус опрометчиво заявил, что выкрутится, что на него не подумают. Глупец. Да он же стравил между собой лидеров двух противоборствующих в магической Англии сторон. До вчерашней ночи они боролись в правовом поле, в прессе, а Северус столкнул их лбами и теперь мучился от незнания, кто кого сожрал. Вчера он совсем не задумывался над этим, когда действовал, долбанный гриффиндорец. Хоть бы Феликс догадался выпить, но нет, увидел перед собой цель, добыть денег, чтобы уехать из страны, и все остальное перестало существовать. Сегодня же неизвестность и ужасное многообразие последствий его поступков заставляли Северуса дергаться и переживать. Большее, чем обычно, количество скучавших в заперти слизеринцев объяснилось легко, зато причина этого явления добавила Северусу новый повод для беспокойства. Прогулки в Хаксмит оказались отменены. Почему объявлять об этом за завтраком не стали? Наверное, не хотели публичного недовольства. Слакхорн явился в гостиную вскоре после завтрака, сделал объявление и сразу же ушел. Выглядел он еще более потерянным, чем прежде, и невидимая рука страха, плавно перетекшего в ужас, с силой схватила Северуса за горло. Что бы ни случилось ночью, оно как-то еще и Хаксмит задело. Дамблдор и Ридву что, там магическую дуэль устроили? Строчки собственных записей от волнения то прыгали, то расплывались перед глазами. Отчаявшись что-то сделать или повторить, Северус спрятал пергаменты во внутренний карман мантии, на который предусмотрительно наложил целый ряд защитных чар, и взял в руки монографию Исидора Гуггенхейма о растениях-эндемиках Европы и их применении в зельях, которую позаимствовал у Барти. Но и читать удавалось с трудом, настолько его мысли были заняты другим. Все же нужно было вчера не жадничать, а выпить Феликс Фелицис, и плевать на откат. Может, тогда Северус вообще бы не ввязался в непонятно что. «Слушайте, слушайте все!» В гостиную, чуть не снеся портрет на входе, ввалился Яксли с газетой в руках. Другие слизеринцы, отвлекшись от своих дел, с неудовольствием посмотрели на четверокурсника, который никак не мог прийти в себя, задыхаясь от быстрого бега. «Тянис, ты что, гриффиндорец?» — скривился Нот. «Мало нам одного ущербного. Веди себя достойно слизеринца». Дамблдора задержали. Выпалил тот, выставив перед собой газету, оказавшуюся экстренным выпуском ежедневного пророка. Как щит. Отец только что прислал выпуск. Вот, смотрите. Замерший Северус не сразу потянулся следом за оживившимся студентами. Сердце гулко бухало в груди и как будто в ушах тоже, удерживая его на месте. Дамблдора арестовали, Яксли мгновенно окружили сокурсники, наперебой задавая вопросы, и только рыкнувшему пацанорусам на всех Нотту удалось создать какое-то подобие порядка. Откуда такая информация? Поинтересовался он, отобрав у сиявшего глазами Яксли газету. «А, да, вы же пророк спонсируете. Отец написал, что спецвыпуск доставит к обеду, но мне он прислал раньше, чтобы первыми узнали. Читай вслух, Нот», — кивнула Хелена Туатер, вторая староста. «Кажется, Северус и другие слизеринцы даже дышать стали тише, ловя каждое слово Нотта. Журналисты пророка не подвели, посвятив ночным и все продолжавшимся сейчас событиям сразу 4 полосы, причем колдографии там было не очень много, куда больше, описания и фактов. Имя Северуса действительно нигде не упоминалось. Получилось так, словно Люциус Малфой вчера навещал одного из арендаторов, державшего лавку в Хаксмиде. Тот пожаловался ему, что в окрестностях деревни появился оборотень. Местные пытались выследить его самостоятельно, но темная тварь уходила на территорию Хогвартса и пропадала там. Люциус, как добропорядочный гражданин, на этом моменте по гостиной полетели понимающие смешки, немедленно обратился в Аврорат, но главный Аврор Грюм отказался принимать заявление, сославшись на то, что в Хогвартсе не может быть никаких оборотней. Люциус не отступился, обратился к своему родителю, а тот оповестил заинтересованных волшебников, разумеется, чистокровных, большинство которых заканчивали слизерин, у которых дети еще учились в школе. Заручившись поддержкой заместителя Грюма Скримджера, они отправились в засаду к визжащей хижине, откуда, по словам жителей Хаксмида, чаще всего слышался вой оборотня. Оборотня поймали, но, увы, не сразу. Когда волшебники, прятавшиеся под чарами хамелеона, увидели пятикурсника, которого в хижину сопровождала школьная медведьма, услышали вой и попытались туда зайти, их внезапно атаковали. Олень и черный пес, похожий на Грима. Прочитав это, Нот недоверчиво вскинул брови. Где же они такую колоритную компанию нашли? Разве что анимаги. И именно незарегистрированными анимагами эта парочка и оказалась. Собаку, которая метила в горло Абраксасу Малфою, сбили ступифаим, связали инкарцера и только потом принудительно расколдовали. В собачьем обличии прятался никто иной, как Сириус Блэк. Оленем оказался Поттер, и он нагрешил не меньше. Попытался забодать кого-то из авроров, чтобы дать уйти оборотню, но неудачно. «Гриффиндор», — фыркнул Мальсибир, — «полный». Третьего анимага обнаружили позже, вернее, его тело. Питер Петтигрю, испугавшись беснующегося зверя, оказавшегося на свободе, наполовину перекинулся в крысу, но сбежать не успел. Его останки в морг Аврората переправляли под иллюзией, потому что зрелище они собой представляли страшное. Неожиданное появление защитников застало магов врасплох, и под шумок оборотень почти добрался до деревни. На окраине Хаксмида его повязал оставленный там на всякий случай наряд авроров. Всех задержанных потащили в Аврорат до выяснения, и напрасно прибывшие Орион Блэк и Флемант Поттер пытались вызволить своих чад. Блэка-младшего за попытку убийства Абраксаса Малфоя, чему было много свидетелей, по чрезвычайному протоколу быстро допросили с веритосерумом и узнали много интересного. И про незаконную анимагию, и про многочисленные прогулки с оборотнем, которого мародеры выпускали побегать по запретному лесу, и про самые разные выходки, среди которых кража сладостей и выпивки в лавках Хаксмида были самыми безобидными. Но самым главным оказалось намерение директора Дамблдора создать незаконную организацию для противостояния и дискредитации, а проще говоря, подстав рыцарей в Альбурге. Поэтому в 5 утра Хагвартс посетил десант авроров и ДМП, взяв под стражу Дамблдора, а заодно и МакГонагалл с мадам Помфри. Последних пока только за укрывательство оборотня, но это само по себе было крайне серьезным обвинением. Ощутимо зашаталось и готовилось рухнуть еще и кресло под главным аврором. Сначала он отказался принять заявление у Люциуса, а затем оскорбил всех явившихся с оборотнем волшебников преступниками и хотел отпустить задержанных, мотивируя это тем, что Альбус знает, что делает, и не вам, темным, его мнение оспаривать. «Мда», — произнес Нотт во всеобщей тишине, закончив читать. «Прими мои соболезнования, Блэк, твой брат не просто дебил, он еще и мертвый дебил. Даже лорд Блэк не будет вытаскивать его после такого из Азкабана». Сидевший ни жив ни мертв Северус встрепенулся, поискал глазами Регулуса и не нашел. Даже не удалось вспомнить, видел ли он вообще младшего Блэка сегодня. Забрали еще утром, видимо, дернула плечом Этуатер, и правильно. А насчет Блэков ты зря, Нот. Для них семья, не пустое слово, вытащит. Это если господин Риддл позволит. Наш повелитель велик, и если этот непутевый сын Блэков послужит делу нашей победы, то никакие Блэки, что Орион, что Вальбурга, его не переубедят. Хорошо, что Северус держался поодаль. Никто не заметил, как его протрясло на этих словах. Он и прежде понимал, что господин Риддл, наследник Слизерина и глава рыцарей в Альбурге, незаурядный, сильнейший маг, иначе как бы он повел за собой задирающих носы снобов-аристократов. Но услышать, что он мог приказать самим Блэкам не спасать своего, и те бы послушались. Блэки были теми еще упертыми параноиками по части заморочек о чистоте крови. Они по собственной воле несколько лет назад выжгли с родового гобелена Андромеду Блэк, которая посмела выйти замуж за маглорожденного, так что никого не удивил бы аналогичный поступок в отношении позорившего всю семью мародера. Однако Сириуса выкидывать из рода родители не торопились, может, рассчитывали все-таки сломать его и вернуть в лоно семьи, может, какая другая причина имелась. Как бы то ни было, если бы они выжгли старшего сына с гобелена, это было бы только их решение. А заставлять Блэков что-то сделать или не сделать, на это был способен, пожалуй, кто-то вроде Мерлина. И Северус задумал его обхитрить. Один за другим в слизеринскую гостиную начали прибывать домовики из чистокровных семейств, с поклонами передавая наследникам экстренный выпуск ежедневного пророка. Не стали слизеринцы ждать следующего дня, когда совы доставят почту, сразу отправили. Хотя Нот только что вслух прочитал самую главную статью, гостиная погрузилась в шелест газетных листов и негромкие восклицания. Северусу, который пророк никогда не выписывал, считая это пустой тратой времени, Эйвери передал тот экземпляр, с которым примчался Яксли. «Похоже, нашим замечательным мародерам достанется не слабо», — подмигнул он. «Ну, ты доволен, Снейп?» Северус испытывал много противоречивых чувств. Удовлетворение от того, что Поттер с компанией понесут заслуженную кару, конечно, среди них было, но не играло главенствующую роль. «Вполне», — буркнул он, чтобы приятель не подумал зацепиться и сделать какие-нибудь ненужные выводы. «Но радоваться буду, когда эти ублюдки сядут в Азкабан. Сядут. Отец говорит, что господин Риддл, если что решил, от своего не отступит. А тут такой шанс Дамблдора отовсюду скинуть. Да, поддакнул Мальсибир. «Жаль только, что все лавры опять Малфою достанутся. Знал бы, давно уже отцу про Люпина рассказал бы». «Вот как, значит?» Северус издал короткий смешок. На лицах других слизеринцев было написано такое же разочарование. Они все понимали, знали, догадывались, однако не торопились что-либо делать. На миг захотелось с ухмылкой во всеуслышание, что это он, полукровка Снейп, на самом деле передал Малфою информацию об оборотне, но это была так, блажь. Северус, напротив, еще плотнее сжал зубы, чтобы не проговориться ненароком. Он не позволит своему плану, своей жизни рухнуть из-за какой-то глупости. Пророк впечатлял передовицу с кричащим заголовком «Школа заложников». Альбусу Дамблдору нужна своя армия оборотней, украшала колдография директора, которого через камин в антимагических наручниках уводили в министерство. Никогда прежде Северус не видел директора школы растерянным и непонимающим. Были колдографии визжащей хижины со следами боя вокруг, и беснующегося оборотня под прицелом палочек нескольких авроров. Журналисты как-то исхитрились запечатлеть еще и само обратное превращение, и на снимке жуткий, непропорционально сложенный, полулысый волколак постепенно становился дезориентированным и изможденным подростком с до нельзя знакомым Северусу лицом. Статьи и интервью тоже были под стать, но Дг зачитал только то, что было на первой полосе, но слово журналистам успел сказать и Абраксас Малфой, и сама министр Дженкинс. Пусть ей хватило ума не повторять слова Грюма, было совершенно ясно. В ближайшее время в их стране будет другой министр магии. Странно, что интервью Ридла отсутствовало, хотя позже Северус вспомнил, что тот вроде как в отъезде. Но какими бы делами он ни занимался за границей, арест Дамблдора вполне мог заставить его вернуться в Англию досрочно. Северус прикусил губу. Только не это. У него и так времени в обрез. Хогвартс ожидаемо бурлил до самого конца дня. Слизеринцы в последнее время из-за политики Дамблдора держались особняком от других факультетов, и потому вызнать, что происходило там, удалось только за обедом и ужином. Другие студенты ходили пришибленные, с круглыми глазами, шушукались и переговаривались, и гул разговоров в большом зале не стих даже после того, как слово взял Слакхорн и, запинаясь, объявил, что не стоит пока уделять внимание написанному в прессе, ведь расследование только идет. Кое-кто, в основном с Гриффиндора, с облегчением выдохнул, но Слакхорн тут же добавил им огорчение, заявив, что консультаций по трансфигурации завтра не будет, а новый график объявит позже. Но наутро все полетело прахом, потому что с наступлением понедельника в Хогвартс снова явились авроры. К той же Спраут они зашли прямо во время консультации семикурсников, довольно бесцеремонно прервав само занятие. Допрашивали ее и других профессоров по-прежнему по делу Люпина. Аврора ТДМП очень интересовала, как же получилось, что никто из преподавателей не заметил в школе оборотня. Однако если Спраут и Слакхорна потрясли и оставили в покое, то профессора Радженса, что вел зати, камином переправили в министерство на допрос. Оно и понятно. Оборотни проходили на третьем курсе, и если профессор гербологии или зельевар, специализировавшиеся на других дисциплинах, еще могли не обратить внимания на симптомы одного из учеников не их факультета, то преподаватель зати обязан был что-то заподозрить и сообщить, куда следует. Свою лепту во всеобщую вакханалию внес и новый номер пророка, сообщивший, что Дамблдор заранее знал, что Люпин – оборотень, даже убеждал его родителей отправить сына именно в Хогвартс, обещая, что это поможет их сыну в дальнейшем устроиться в жизни. Полагавшуюся Дамблдору как члену Визингамота неприкосновенность сняли, заодно лишив этой должности, и допрашивали с веритосерумом. Однако и с сывороткой правды не удалось добиться внятного ответа на вопрос, зачем же Дамблдору потребовался оборотень в Хогвартсе, тем более после им же самим выдвинутого закона об урезании прав этих магических тварей. Полоскали и мародеров. Газете дали подробное интервью родителей четверокурсника Брис Хаффлпаффа, которому Поттер с полгода назад заклятием раздул голову. Северус слышал эту историю, еще удивился, почему мародеры полезли к хаффлпаффцам. Ведь Спраут не безразличные МакГонагалл или Слакхорн, она своих студентов защищала как львица, неважно, что на гербе ее факультета был барсук. Деталей, правда, он не знал, а вот пророк раскопал и вывалил на читателей все грязные подробности, вплоть до ежедневной травли, третирования, пинков, тычков, избиения и плевков. Родители Маглокровки Абри пытались призвать к ответу обидчика своего сына, но Поттеры их просто проигнорировали, заявив, что их ребенок ни в чем не виноват. На Северуса тут же начали коситься сокурсники. Всем стало ясно, что именно он будет следующей целью журналистов, ведь завхоз Филч, недавно заступивший на должность, но уже наживший себе в лице мародеров практически смертельных врагов, с радостью предоставил Аврорату архив нарушений правил с самого поступления четверки гриффиндорцев в Хогвартс. Имя Северуса должно было упоминаться там не реже заводил Поттера или Блэка. Разумеется, он не ошибся. После ужина в гостиную Слизерина спустился все еще пребывавший в потерянном состоянии Слакхорн и сообщил, что завтра Авроры снова посетят Хогвартс. Теперь уже общаться они собирались со студентами, и Северус с ней показался в числе заинтересовавших их персон. «Не вздумай подвести господина Ридбла», — сурово произнес Нот, когда декан ушел. «Помни, ты слизеринец. Ты должен действовать во благо наследника-основателя нашего факультета. Я что, похож на придурка, чтобы просрать такой шанс поглумиться над Поттером и Блэком?» Зыркнул на него Северус и довольно ухмыльнулся, когда староста поморщился от прозвучавшего простолюдинского словечка. Но за словесной бравадой прятался страх. У авроров вроде бы отсутствовали основания применять к студентам сыворотку правды, но Северус же был слизеринцем, а их в последнее время априори подозревали в каком-нибудь прегрешении. Тем более, как донес Кассиус Уилларби, чей отец занимал какую-то незначительную должность как раз в Аврорате, в первую очередь авроров интересовали гриффиндорцы, должен был состояться и допрос Лили, а она вряд ли за эти пару дней отказалась от мысли, что давний друг никак не причастен к случившемуся с ее сокурсниками. Северус сомневался, колебался, но никак не мог позволить, чтобы его заподозрили хоть в чем-нибудь, поэтому перед допросом все-таки сделал полглотка Феликса, того самого, что берег для побега в Италию. То ли зелье помогло, то ли весь запал авроров ушел на Лили и других студентов Гриффиндора, но Северуса пригласили на беседу в кабинет декана далеко после обеда. Разговаривали с ним двое, Аврор Гейт и следователь Халдин из ДМП. Они не обвиняли и не наседали, просто попросили подробно изложить события предшествовавшего аресту Люпину дня. Свидетели сказали, что слышали, как вы собирались прийти в визжащую хижину ночью, заметил Аврор, когда Северус закончил не слишком изобиловавшие подробностями повествование. Например, мисс Эванс, как я понял, она ваша подруга, так вот, она утверждает, что вы больше всех в Хогвартсе желали мести задержанным, и это упоминание про визжащую хижину. Северус вздохнул. Конечно, без Лили не обошлось. Он покосился на Слакхорна. Декан и так не изобиловал свежестью красок лица, а тут помрачнел еще больше, услышав, что его любимая ученица обвиняет ученика его же факультета. Да, мне бы очень хотелось, чтобы Люпина с дружками примерно наказали. Если мистер Филч передал вам картотеку проступков, вы знаете, что Поттер и Блэк с компанией нападали на меня еще с первого курса. Но выходить ради этого за пределы замка ночью, я не идиот. Чтобы меня еще и обвинили в нарушении правил, я и так не на очень хорошем счету на факультете вообще-то. Почему? Мой отец магл, сэр, коротко ответил Северус. Он еще с Каукварта не любил полицейских, так назвались магловские авроры, которые всегда чересчур пристально следили за ним, похожим на бродяжку. Обычных авроров Северус тоже опасался, а конкретно этот блюститель закона раздражал еще и тем, что наверняка выяснил все про семейную ситуацию Северуса заранее, но делал вид, будто не в курсе. И только поэтому вы не пошли, я в любом случае не отправился бы куда-нибудь из замка ночью. Мне неприятности не нужны, а про визжащую хижину я сказал, чтобы от меня отстали. Мелькнула мысль, что таким образом его смогут обвинить, например, в том, что это Северус спровоцировал гриффиндорцев пройтись под полной луной с оборотнем, и да, он пережил несколько неприятных минут, узнав, что Поттер и Блэк именно так и пытались вывернуть дело. Но циркулировавший в крови Феликс не позволил Северусу дать вредный для себя ответ, а показаниям мародеров не поверили, потому что под Веритасерумом оба сказали другое, что они и так собирались в хижину к оборотню, потому что выгуливали его каждое полнолуние. Сириус Блэк, правда, еще и публично пожалел, что Северус не пришел и его не загрыз оборотень. «Желаете выдвинуть обвинение, мистер Снейп? Это ведь можно трактовать как покушение на убийство». Сначала Северус думал отказаться сразу же, однако под воздействием зелья вышло иначе. «Мне нужно посоветоваться кое с кем. Я могу ведь сделать это позже, разумеется. Посоветуйтесь только хорошенько. Все-таки это Блэки. Пусть конкретно этот сейчас не в фаворе, но никогда не знаешь, что будет завтра». Предостережение было лишним. Северус в любом случае не собирался втягиваться в судебный процесс против Блэков. Не потому что ему ничего не светило, на волне всеобщего негодования как раз светило, а потому что тогда пришлось бы подчиняться как минимум Малфоям, чтобы, не дай Мерлин, не помешать планам Риддла. Таким образом, шансы незамеченным покинуть страну моментально падали до нуля. Наконец, его отпустили, еще не один раз перед этим спросив, подозревал ли Северус что-то о Люпине. Он ответил так, как обсудили это в общей гостиной, формулировку озвучил Нотт, но идея явно принадлежала кому-то из рыцарей Вальбурги, если не самому Вальдемарту, что иногда мелькали смутные подозрения, но и только, потому что никто в здравом уме не подумал бы, что директор школы нарочно подвергнет всех студентов подобной опасности. Судя по кислым лицам Аврора и следователя, однотипные ответы их уже утомили. Да и, видимо, не было у них приказа глубоко копать под слизеринцев, но на что-то на такое намекал. Северус в очередной раз убедился, насколько легко вывернуть закон и справедливость в нужную сторону. Сейчас в роли всеобщего благодетеля и защитника был господин Риддл, поэтому слизерин, его бывший факультет, тоже оказался в своеобразном фаворе. Точно так же, как при Дамблдоре все выходки гриффиндорцев сходили им с рук. С Северусом общались дольше, чем с кем-либо из слизеринцев. Ему представлялось, что прошло полдня, не меньше, а потом выяснилось, что всего 30 минут. С той же Лили, как донесли Мальсиберса Ивери, разговаривали почти 4 часа и напоследок сказали, что еще пригласят ее в Аврорад дополнительно. Гриффиндорцам вообще досталось по полной. Их чуть ли не как настоящих преступников допрашивали. Неудивительно, что со следующего дня они вели себя тише воды ниже травы, иногда даже казалось, что их факультет вообще перестал существовать. Отсутствие главных звезд, большая часть которых сидела в камерах Аврората, декана и благоволившего Гриффиндору директора, общение с аврорами, которые почему-то смотрели на подвиги мародеров с несколько другой стороны, чем это принято было в Хогвартсе, заставила гриффиндурков присмиреть. Хотелось бы поверить, что и задуматься тоже, но в такие чудеса Северус не верил. Ярче всего изменения были заметны как раз в поведении Лили. Она перестала выступать, старалась не привлекать внимания и даже выглядела иначе, поблекла, осунулась. До Слизерина долетали слухи, что собственный факультет объявил ей бойкот. Несмотря на все заверения Лили, никто не верил, что она отличница по всем предметам, включая зати. И староста-напарница Люпина не знала, что ее приятель-оборотень. Как и свои однокурсники, Северус полагал, что Лили вот-вот не выдержит и попытается возобновить общение. Уж больно странные взгляды кидала на него подруга, когда они пересекались в большом зале или на занятиях. Однако она, слава Мерлину, не торопилась подходить первой, а Северус тем более не собирался с ней разговаривать. Странно, но их многолетняя, больше 6 лет, дружба перестала что-либо значить просто в одночасье, хотя, не так уж и в одночасье, все шло к этому целый год, и точку поставила сама Лили, тем, что пыталась спровоцировать Северуса на ссору, а потом еще и обвинила в случившемся со своими гриффиндорскими дружками, наверное, потому она и не предпринимала пока никаких попыток помириться, понимала, что Северусу наверняка донесли, кто давал показания против него. Да, будущий год Лили в Хогвартсе будет не сладким. Северус уедет, а если бы он и остался, то сам бы перестал общаться с ней. Поттера, которого Лили, похоже, выбрала себе в друзья приятели женихи, скорее всего, отправит в Азкабан. Дамблдор, привечавший гриффиндорцев, в школу тоже не вернется, Волдеморт не допустит. Да, ну что же, Лили сама виновата. Куда страннее было ежедневно видеть, общаться, учиться, принимать пищу вместе с людьми, которые меньше чем через 2 недели навсегда исчезнут из жизни Северуса. Он не допускал и мысли, что с Академией ничего не получится. Он все рассчитал, усердно готовился, приберег остатки Феликса, конечно, ему удастся поступить. Но даже если и не удастся, в Англию Северус не вернется. Ему не будет жить я здесь при власти Риддла. Подавляющее большинство слизеринцев мечтали уже о следующем учебном годе, мечтая, как им вольготно будет в Хогвартсе, а Северус, слыша их восхваление господина Риддла, вспоминал, насколько силен и опасен был этот маг. Угрызений совести, что сдав Малфоям Люпина он помог мистеру Риддлу добиться власти, Северус не испытывал. Во-первых, все же Северус Снейп, слишком маленькая фигура, чтобы на что-то серьезно влиять. Во-вторых, не он бы донес, так кто-то другой. Дамблдор приступил закон, это он виноват, а не кто-то другой. Единственный, перед кем Северусу было немного стыдно, так это Регулус. Несмотря на общую с Сириусом фамилию, Рек оказался нормальным парнем, слизеринцем, знавшим правила игры. Северус, бывало, спорил с ним, обсуждая зелья или темные заклинания. Сириус Блэк своего брата ненавидел за то, что поступил на Слизерин, что слушал и поддерживал родителей, но Регулус относился к нему иначе, уважал и любил. Поэтому, когда Рек через два дня вернулся в Хогвартс, Северус старался держаться от него подальше. Это было не так уж и трудно, тот стал отрешенным и задумчивым, словно жил в собственных мыслях, а не в реальности. Слизеринцы к нему в душу не лезли, руководствуясь принципом «захочет, расскажет». Две недели, и экзамены проскользнули с ужасающей быстротой, практически незамеченными. Для Северуса они превратились в сплошной поток из яростной зубрежки и не менее яростных тренировок в чарах, трансфигурации, тайна аппарации. Без аппарации ему бы никак не удалось провернуть свой побег, а затем перемещаться по магической Италии. Поэтому Северус, живший на зельях в прикуску с едой и удлинивший для себя рабочее время до рекордного 21 часа, ежедневно выбирался на окраину запретного леса, где заканчивался антиаппарационный купол школы, и учился перемещаться. Вкупе с обычными занятиями это крайне энергоемкое занятие выматывало его изрядно, так что события, происходившие в школе и вне ее, превратились для Северуса всего лишь в смазанный фоновый шум. Разве что иногда случалось нечто из ряда вон, яркие отдельные вспышки, на которые он непроизвольно обращал внимание. Блэки публично отреклись от старшего сына. Ожидавший суда в камере предварительного заключения Сириус Блэк теперь был бесправнее той же Лили, и помочь ему никто не торопился. Против Поттера подняли целую волну неприятия и негодования, раздув историю с тем Хаффлпаффцем Абри. Нот как-то поведал, что именно господин Риддл, узнав про нападение на Северуса и на Абри, выбрал для привлечения внимания именно последнее дело. Все-таки пострадавший Хаффлпаффец был маглорожденным и идеально подходил для того, чтобы нанести еще один удар по репутации Дамблдора. С трибуны бывший директор Хогвартса кричал, что надо понимать маглов, перенимать у них все лучшее и никак не ущемлять маглорожденных, а сам ничего не сделал, когда несколько его любимчиков чистокровных серьезно покалечили как раз того, чьи права Дамблдор якобы и защищал. Затем в Хогвартсе появилась новая медведьма, миссис Кринджой, а для консультации по трансфигурации по просьбе министерства из Германии прибыл мастер Грубер. Про мадам Помфри и Маккошку никаких новостей не было, но вряд ли они отделались одним штрафом. Дамблдора сняли с должности не только директора Хогвартса, а еще и председателя МКМ. Дело Люпина рассматривали скорее, чем остальных. Ему грозила смертная казнь как темной твари, попытавшийся напасть на волшебника. Господин Риддл, изучавший магические практики на Востоке, прервал свой визит и спешно возвращался в страну. На фоне всего этого, и особенно новостей о мистере Риддле, то, что Лили никак не напоминала о себе, было просто благословением Мерлина. Наконец экзамены были сданы, как Северус полагал, идеально. Не настолько, конечно, как умел Крауч, но гораздо лучше его обычного уровня. Выйдя из большого зала после последнего экзамена по ЗАТИ, Северус глубоко вздохнул и почувствовал, что губы у него сами собой расползлись в глупой улыбке. Он смог, он справился с первой частью плана. Это ли не знак, что и дальше все будет хорошо? Остался лишь один день в Хогвартсе, хотя в отсутствие мародеров жить в школе стало гораздо проще и легче, затем потрястись несколько часов в поезде, и все, Лондон, свобода, магическая Италия и Академия. Понимая, что в день отъезда у него не будет права на ошибку, Северус наизусть вызубрил порядок действий с прибытия на вокзал Кингс-Кросс и до самого своего появления на пороге Академии в Венеции. Вокзал, Коуквард, Косой переулок, аэропорт. Слишком много всего требовалось сделать в ужасно маленький промежуток времени, Северусу постоянно казалось, не забыл ли он чего. Он дергался и нервничал, хоть умиротворяющий бальзам пей, но бальзам не сочетался с бодрящим зельем, а энергия была все-таки нужнее. Выхода не оказалось, и Северус пил бодрящее. Правда, один раз он чуть не сорвался. Это случилось вечером того дня, когда Северус вместе с остальными паковал сундук, готовясь на послезавтра к отъезду. В спальню пятикурсников неожиданно аппарировал домовик с каким-то письмом.